Он поспешно нагнулся и поднял с земли все, что уронил. Дагни с интересом следила за ним. «Что это за медаль?» — спросила она. «Но как вы с ней обращаетесь? В каком виде ленточка? За что вы ее получили?» «О, это медаль за спасение на водах. Пожалуйста, не думайте, что я чем-нибудь ее заслужил. Так, сплошное надувательство». Она взглянула на него. Лицо его было спокойно, глаза глядели открыто, правдиво, словно он и не думал лгать. Медаль все еще была у него в руке. «Ну вот, вы опять начинаете», — сказала она. «Если вы не заслужили этой медали, то зачем же вы ее храните и носите при себе?» «Я ее купил!» — воскликнул Нагель и расхохотался. «Она моя собственность, она принадлежит мне, как перочинный ножик или вот эта пуговица. Зачем же мне ее выбрасывать?» «Ну, как вам вздумалось купить себе медаль?» «О, конечно, это обман, не спорю. Чего только не приходится иногда делать. Как-то я целый день носил ее на груди, красовался, даже с удовольствием выпил, когда провозглашали тост в мою честь. В конце концов, один обман стоит другого». «А имя здесь стерто», — сказала Дагни. Нагель изменился в лице и протянул руку, чтобы взять медаль. «Стертое имя? Не может быть. Дайте-ка я посмотрю». «Ах, вот, наверное, в чем дело. Я таскаю ее в кармане вместе с мелочью. Вот она и поцарапалась».